Глава 11. Вариант. Никита шел по улице и размышлял, кого он может позвать с собой на вечеринку в пару к Ульфу. Самым очевидным вариантом казалась Виктория. Она из благородной семьи и явно знает толк в подобных мероприятиях. Вот только парень не имел ни малейшего представления, как можно будет ее убедить стать девушкой дварфа. Пусть только и на один вечер. И главное, Никита вспомнил, где уже слышал фамилию Ридумов, на вечеринку к которому он оказался так внезапно приглашен. Норк Ридум. Так звали помощника Маули, который вчера приходил в секту по душу парня. Впрочем, Никиту не особо волновала эта проблема. С ней он уже разобрался. Но вот то, что сам детектив может оказаться на этом вечере, а он в итоге своими руками приведет к нему Викторию, нет, этого парень допускать не собирался. Тогда кого еще он знает? Алиса? Вряд ли. Никита вспомнил, что Ульф делал особый акцент на положении в обществе, и вряд ли обычная ученица секты окажется достойной. Парень представил, что его подруга с ним сделает, если ее внезапно развернут на входе, и по спине у него пробежали мурашки. Нет, тут лучше думать дальше. Кто еще? Ария? Но она как-то недобро отреагировала на известие об этом вечере. Да и кто Никита такой, чтобы делать дварфке такое предложение? Парень почему-то был уверен, что если племянница Мастерсов захочет, то и сама попадет куда угодно. «И что мне делать?» Никита немного растерянно поднял голову и неожиданно заметил, что уже успел дойти до самого яйца дракона. «А может быть, спросить совета у того, кто гораздо лучше меня разбирается во всех этих делах?» И Никита, недолго думая, поспешил к стоящему у входа зеленолицому охраннику. Кажется, парень даже узнал его с прошлого раза и попросил позвать Даррена Мака. «Здорово!» Хозяин заведения со своими приметными синими полосками на черепе не замедлил появиться. «Фух, добрый день. Хорошо, что вы здесь». Никита на самом деле опасался, что хозяин яйца дракона может отсутствовать по сотне самых разных дел. «У меня не так много друзей в городе, и я решил зайти, чтобы попросить совета в одной сложной ситуации». Даррен Макс сначала нахмурился, увидев того странного слугу. В прошлый раз он оставил ему в качестве подарка настоящий эльфийский салат. Но этот человек мало того, что никак на это не отреагировал, но и вообще даже не расплатился за него, словно бы показывая, что блюдо было того недостойно. Даррен, выходя на улицу, собирался лишь напомнить о долге и попрощаться с наглым чужаком. Но тот первой же фразой умудрился его удивить. «Ты считаешь меня другом?» Хозяин синих полосок на черепе не выдержал и расхохотался во весь голос. «Другом, которому ты пришел за советом?» «Ну, я еще хотел сказать спасибо за салат. Деньги я постараюсь занести уже сегодня вечером». Человек явно растерялся, но Даррен был доволен всем, что тот сказал. «Кстати, лично от меня». Слуга покопался в карманах и протянул одному из лидеров города духовную пилюлю. С одной стороны, это могло быть очень неуместной попыткой доказать свою платежеспособность. С другой, Даррен был профессионалом и знал всех алхимиков города, способных создать что-то подобное. И то, что попытался всучить ему парень, было явно изготовлено кем-то новым. «Интересно, насколько чистая пилюля у него получилась?» — подумал Даррен и принял протянутый ему дар. Что ж, его любопытство пробудилось ото сна, и это дорогого стоило. «Можешь заглядывать, как будет время. Угощу тебя еще раз салатом». Даррен прикинул, что еще на пару порций его запасов хватит, а значит, нечего жадничать. Любопытство. Эльфы пишут это слово в виде иероглифа «хаш», что также означает еще и «жажда жизни». После тех сотен лет, что он уже прожил, последний из маков привык платить за это чувство, всегда по полной и без обмана. «Спасибо», — слуга еще раз поклонился. «А можно теперь насчет той ситуации?» «Точно. Ты хотел попросить совета». «Мне сегодня вечером нужно будет сопровождать одного дварфа из семьи Кайзенсов на прием к Ридумам, и он попросил найти ему достойную спутницу. Может быть, вы подскажете, кто бы подошел на эту роль? Дворянка Никса, империи, ну или любого другого союзного нам города или государства. Если же ты найдешь чужачку, то ее приглашение обязательно должны будут подтвердить хозяева приема. Ну и, конечно, можно привести любого адепта секты среднего уровня или выше. Имперским указом, к которому Никс присоединился больше сотни лет назад, их титул был приравнен к дворянскому. Даррен просвещал своего знакомого о правилах приемов и одновременно думал, как же тот умудрился туда пролезть. Ридумы, как и он сам в свое время, перебрались в Никс из Северной Империи. Вот только если маки отказались от своих корней, принеся клятву верности своей новой родине, то их соперники не спешили этого делать. Граоридум до сих пор ведет большую часть своей торговли именно с северным соседом, а законы, которые он порой старается протолкнуть через совет, играют не на пользу Никса, а скорее наоборот. И вот этот старый шмыль устраивает прием и приглашает туда дварфов из партии Мастерса. Даррену Маку очень хотелось верить, что он ошибается, и все это лишь подготовка к грядущему походу. Но ведь возможен еще и другой вариант. Грай мог бы воспользоваться ситуацией, чтобы прибрать к своим рукам еще больше власти. И тогда усиление волоса и устранение оппозиции среди дварфов было бы ему очень и очень на руку. Что ж, решил Даррен, он определенно не зря заглянул вчера к мастерсам и поделился с ними своими мыслями. Что же касается сегодняшнего приема, теперь он точно ни за что его не пропустит. Никита обдумывал данный ему Дарреном Маком совет. Дворянка или боец не ниже среднего уровня. Где он таких найдет? Парню очень хотелось задать хозяину яйца дракона еще пару уточняющих вопросов, но тот настолько глубоко погрузился в свои мысли, что Никита решил ему не мешать. Тем более, что парень и сам, кажется, нащупал интересную мысль. Ведь какие у него самые главные проблемы на текущий момент? Правильно. Марика, объявившая на него охоту, ну и эта чертова вечеринка, для которой не смогли найти время получше. Так почему бы, парень ехидно улыбнулся от этой мысли, не попробовать разобраться с этими неприятностями одним махом?